Ангел. В общем, я говорю тете Фасталине, что хочу съездить домой и погостить там какое-то время, посмотреть, как там мама и мать Костей, и разные люди, и прочее. Сперва в ответ — тишина, как будто тетя Фасталина даже не слышала меня. Мы сидим в гостиной, и я пью капресан через соломинку. Тетя Фасталина, устроившись на диване, разглядывает фотографии женщин в красивом белье Victoria's Secret. Вокруг нее стопки журналов, а еще стопки перед ней, на кофейном столике и под ногами на полу. Я допиваю капресан, протягиваю руку к полке за своей спиной и беру гуаву. Я смотрю на нее так, словно никогда раньше гуаву не видела, и подношу к носу. Запах сражает меня на повал. У меня такое ощущение, будто мои сердце и внутренности бережно вскрыли. Я качаю головой, тру гуаву обеими ладонями, кусаю и смеюсь. «Посмотрим, как ты посмеешься, когда будет запор», — говорит тетя Фасталина, перелистывая журнал. Я продолжаю жевать. Разве она поймет, что каждый раз, кусая гуаву, я покидаю этот дом, Каламазу и Мичиган, покидаю всю эту страну и оказываюсь в своем парадайзе, в Будапеште. Каламазу. Город в США, в юго-западной части штата Мичиган. На прошлой неделе в Америку в поисках политического убежища приехал мессенджер и привез мне посылку-сюрприз. Поскольку это было незадолго до дня моего рождения, я подождала открывать. Обертка у коробки была отстойная, и я хихикала, когда разрезала ножницами черную бечевку, снимала прозрачную пленку и несколько слоев листов из китайского журнала. Привозить из дома свежую еду и всякое такое не разрешается. Если на границе найдут, то все выбросят. И я очень обрадовалась, что мои гуавы уцелели. Еще прежде, чем я все развернула, комнату наполнил гуавовый запах, чудесный и дурманящий. Я закрыла глаза и вдохнула так глубоко, как не вдыхала целую вечность. Я давно не общалась с Бастардом, Стиной, Годноузом, Чипа и Сбо, хотя, когда уезжала, обещала всегда быть на связи. «Я буду писать. Там полно бумаги и ручек, так что буду писать постоянно», — говорила я прямо перед тем, как мы с тетей Фасталиной сели в машину на Мзеликазе. «Обещаешь?» — сказала Чипа. «Да, обещаю», — сказала я. «Поклянись сердцем», — сказала Сбо. «Клянусь сердцем, чтоб я сдохла», — сказала я. «А если не будешь писать?» — сказал Годноус. «Почему это не буду?» — сказала я. «Потому что найдешь красивых белых друзей и забудешь нас», — сказал он. «Красивых белых друзей я найду, но это не значит, что забуду вас», — сказала я. «С глаз долой и с сердца вон!» — сказал Стина. «Отстойная поговорка. Ты же знаешь, я никогда вас не забуду», — сказала я. «Посмотрим», — сказал Бастард таким тоном, как будто знал что-то такое, чего не знала я. Когда машина тронулась с места, я поцеловала свою руку и помахала им, как однажды сделала леди из НПО, и крикнула при этом. «Я буду писать! Всегда, всегда, всегда!» Поначалу, в течение первых нескольких месяцев, я действительно писала. В тех письмах я рассказывала им об Америке, о том, какую еду я тут ем, какую одежду ношу, какую музыку слушаю, о знаменитостях и всяком таком. Но о чем-то старалась и помалкивать. Например, об ужасной погоде, потому что с ней почти всегда что-то не так. То слишком жарко, то слишком холодно, то ураганы и всякое такое. И о том, что дом, в котором мы живем, вообще не похож на те, что мы в детстве видели по телеку. Что он не кирпичный, а дощатый. Дощатый американский дом. И когда идет дождь, Эти доски плесневеют и пахнут. Не писала я и о том, что иногда летними ночами в нашем квартале слышались выстрелы. Бах, бах, бах. И я не высовывалась за дверь, боялась выходить. И как однажды женщина через несколько домов от нашего утопила своих детей в ванной, всех четверых. И что тут есть бедные, которые живут на улицах и пишут на табличках просьбы о помощи. Я не писала об этом и многом другом, потому что все это смущало меня, потому что показывала Америку не такой, какой была моя Америка, о которой я всегда мечтала в Парадайзе. Со временем я совсем перестала писать им. Я просто стала искать повод не писать. Говорила себе, что напишу завтра, на следующей неделе, через пару недель, через месяц, как-нибудь потом. И сама не заметила, как потеряла с ними связь. Но это не значит, что я забыла о них. Я скучала по ним. Очень скучала. И бывало, когда я чем-то занималась, вдруг возникало ужасное чувство вины из-за того, что я им не пишу. Я скучала по Будапешту, по Фамбеке, по Парадайзу, по маме и матери костей, по матери любви, по всем тем людям. Даже по Profit Revelations'у Битчингтону Мбора, хотя он и чокнутый. Скучала по всем им. И когда я получила гуавы, которые наша Арава передала через мессенджера столько лет спустя, мне было приятно узнать, что они тоже помнят обо мне. «Тетя Фасталина», — говорю я, стараясь привлечь ее внимание, но она по-прежнему не отрывается от журнала. С некоторых пор журналы заменили ей гимнастику, на которую у тети Фасталины не остается сил после двух работ в больнице и в санатории. Мне известно, почему она столько работает. Это чтобы поскорее расплатиться за дом, который она купила для мамы и матери костей в Будапеште. Я видела фотки. Красивый большой дом с бассейном, прямо как те дома, где мы тырили гуавы. Даже красивее этого дома, в котором я живу в Америке. Что кажется мне странным, ведь в Америке все лучше. Так рассказывали у нас. Периодически тетя Фасталина поднимает взгляд от журнала к телеку на женщину с красивым, но каким-то неестественным лицом, которая объясняет, как сбросить 10 фунтов за 10 дней и призывает немедленно звонить ей и менять свою жизнь. «Я смотаюсь, может, на пару недель, а потом вернусь», — говорю я, хотя тетя Фасталина все так же игнорирует меня. «Дарлинг, еще рано. Когда придет время, поедешь», — говорит она наконец и перелистывает страницу. «Но ты как-то сказала, что когда мне будет 4 дитя. Твой отец ведь не Обама, у которого есть свой борт номер 1. Самолет стоит денег. К тому же ты приехала по гостевой визе, и она истекла. Уедешь — навсегда распрощаешься с этой Америкой», — говорит тетя Фасталина. «Но почему я не могу вернуться? Я могу просто сделать новую визу», — говорю я. «Дарлинг, оставь меня в покое. Я что, по-твоему, иммиграционная служба?» — говорит она уже на нашем языке, и я понимаю, что разговор окончен. Когда тетя Фасталина вот так переходит с языка на язык, это значит, что тема закрыта, о чем бы речь ни шла. Теперь телеэкран разделился надвое, и на нем появились две фотографии одной женщины. До курса, когда она была покрупнее и выглядела как реальный человек, и после, когда она похудела и стала походить на прекрасную вещицу. «Подай мне телефон и сходи в мою комнату. Принеси синюю сумочку. Надо заказать этот пушап», — говорит тетя Фасталина. Наверху, в спальне тети Фасталины, я смотрю в окно на кладбище через дорогу. Первое, что бросается в глаза — весь этот декор. Как будто тебе пытаются сказать, что смерть типа «прекрасна». У входа большая бетонная штуковина с надписью на языке, которого я не знаю. А сверху на ней скульптура лежащей женщины, свесившей голову на бок. Одной рукой она закрывает лицо, словно говоря, что в жизни слишком много солнца, или показывая, что не хочет никого видеть. По всему кладбищу расставлены прекрасные статуи ангелов. Ангел, смотрящий на небо, ангел, спящий на каменной плите, ангел с голубем на руке, ангел, прижавший ладонь к сердцу, ангел, опустившийся на колени у фонтана. Глядя на них, можно подумать, что ангелы — это обычные персонажи, которые в реальной жизни встречаются на каждом шагу, вроде кошек и собак, тараканов и машин. Само кладбище покрыто зеленой травой, и над ним возвышаются деревья, отбрасывающие длинные тени среди бела дня. А еще есть надгробия. Одни похожи на домики, другие на замки. А какие-то просто странные. Но все интересные. Всякий раз, глядя на кладбище, я думаю об отце, лежащем на Хевенвее, где его похоронили. Его могила — просто холм красной земли, и мне почти хочется, чтобы он тоже был похоронен среди всей этой красоты. Ведь здесь не возникает вопроса, почему умершим говорят «покойся с миром». Когда мы переехали сюда из Детройта, я, впервые увидев кладбище, даже не поняла, что это для мертвых. Я решила, это музей или вроде того. Очередное занятное место, где происходят занятные вещи. Дорога, отделяющая наш дом от кладбища, похожа на ровную ленту, и мне всегда любопытно, где она закончится, если я пойду по ней. В Америке дороги будто козни дьявола, будто любовь Бога, простираются повсюду. Жаль только, что они, как ни крути, не приведут меня домой. В моей голове есть два дома. Дом до Парадайза и дом в Парадайзе. Дом 1 и дом 2. Дом 1 был лучшим. Реальный дом. Отец с мамой работали на хороших работах. Еды было вдоволь и одежды. Каждую субботу гремело радио, и все танцевали, потому что заниматься больше нечем, только веселиться и радоваться жизни. А потом его сменил дом 2. Парадайз. И это жесть, жесть, жесть. У мамы и тети Фасталины в головах три дома. Дом до независимости, когда я еще не родилась, и черные сражались с белыми за нашу страну. Дом после независимости, когда черные получили страну. А потом дом развалюха, из которого тетя Фасталина ушла и приехала сюда. Дом 1, дом 2 и дом 3. У матери костей в голове четыре дома. Дом, когда еще правил король, до того, как пришли белые и украли страну. Дом, когда белые украли страну и началась война. Дом, когда черные вернули нашу страну после обретения независимости. И новый дом. Дом 1, дом 2, дом 3, дом 4. Когда кто-нибудь говорит о доме, нужно внимательно слушать, чтобы понимать, какой именно дом человек имеет в виду. Два дня назад по телеку в новостях BBC показали президента нашей страны. Он потрясал кулаками и говорил, что наша страна — дом черного человека, что она никогда больше не будет колонией и всяко-разно. Тетя Фасталина схватила пульт с кофейного столика, направила на телек словно пушку и выстрелила. Мы повернулись к ней и увидели, что она вся дрожит, а лицо так перекошено, будто она жевала колючки. Тикей, он больше не толстяк, так как начал тягать железо и теперь похож на Уилла Смита Вали. Засмеялся, но потом умолк, вероятно, из-за взгляда тети Фасталины. Дядя Коджа взял пульт и включил снова. Тетя Фасталина сперва посмотрела на него как на врага, потом встала и молча вышла из комнаты. И как только она вышла, президент по телеку сказал, словно открывал секрет, не предназначенный для тетиных ушей: «Мы не против санкций, отделяющих нас от Европы. Мы не европейцы». И дядя Коджа вскинул кулаки и стукнул ими друг о друга. Реально так. Затем отдал честь телеку и громко произнес: «Покажите им, мистер президент! Покажите этим колонистам поганым!» Потом ухмыльнулся и посмотрел сперва на Тикея, а после на меня. «Вот это, ребята, единственный мазафака с яйцами на нашем континенте! Ведущий политик Африки!» — сказал он. Мы с Тикеем озадаченно переглянулись, затем улыбнулись и рассмеялись, потому что дядя Коджи впервые при нас употребил это слово — «мазафака». И оно прозвучало интересно и красиво. Тикей, продолжая смеяться, вышел из гостиной и поднялся к себе. Позже на Facebook я увидела, что он рассказал там эту историю и получил уйму лайков и смайликов. Я пью уже третий каприсан, и мой живот так раздулся от гуав и жидкости, что вот-вот лопнет. Я доела последнюю гуаву, и на меня нашла такая грусть от того, что придется ждать еще столько времени, возможно, не один год, прежде чем я снова укушу гуаву. Тетя Фасталина пытается заказать по телефону этот лифчик-пушап, и слышно, что у нее возник какой-то затык с оператором. Это основная проблема с английским. Обычно ты не можешь просто открыть рот и сказать, что хочешь. Сперва нужно обдумать, что ты планируешь сказать. Затем подобрать слова. Затем аккуратно расставить эти слова в уме. Затем тихо произнести их про себя и убедиться, что все окей. И, наконец, в последнюю очередь проговорить их вслух и постараться, чтобы они прозвучали как надо. Но из-за того, что процедура такая длинная, на последней стадии с тобой уже что-то случается, и язык заплетается, как у пьяного. Ты говоришь так, будто сейчас упадешь, отчего похож на идиота, хотя на самом деле это просто язык такой упоротый, как и весь процесс. К тому же есть проблема с людьми, которые говорят только по-английски. Они не умеют слушать. Они заняты тем, что наблюдают, как ты падаешь, вместо того, чтобы следить за тем, что ты говоришь. Я решила, что лучший способ разобраться со всем этим — говорить как американцы. И на помощь мне пришел телек. Это довольно просто. Все, что требуется, это посмотреть «Дашу-путешественницу», «Симпсонов», «Губку Боба», «Скуби-Ду», а потом перейти на такую «Рейвен», «Хор», «Друзей», «Золотых девочек» и так далее. Просто слушать и имитировать акценты. Если научитесь делать это хорошо, то сами не заметите, как люди перестанут просить вас повторить сказанное. А еще у меня есть список американских слов, которые я держу наготове под языком, как талисманы. Вполне себе, заноза в жопе, реальный, отпадный, конкретно, косяк, чувак, фриканутый, вычурный, психануть, упоротый, типа, кумарить, мазафака, разрешение, пособие, ипать, на здоровье, залупаться, ничоси. Кроме того, телек научил меня при разговоре с кем-то смотреть в глаза, даже если это взрослый, даже если это невежливо. Не знаю, почему тетя Фасталина не додумается выучить американскую речь моим способом, ведь это облегчило бы ей жизнь и избавило бы от таких ситуаций, в какой она оказалась сейчас. «Я сказала «Ангел Коллекшн», — говорит тетя Фасталина. Она выключила звук на телеке и увеличила на трубке, так что я тоже слышу оператора. Это юная девушка с унылым голосом. «Извините, что? То есть я не совсем расслышала? Может, помехи на линии?» Я представляю, как она склонила голову, эта девушка, как хмурится от напряжения ее лицо. «Ангел, ангел, ангел!» — повторяет тетя Фасталина, повышая голос. На том конце тишина, как если бы девушка собралась, типа, молиться. «Ангел!» Тетя Фасталина услужливо растягивает слово, будто разравнивает гравий. Я показываю ей губами. «Angel». «Angel». Слово «ангел» на английском языке произносится как «angel». И слышу, как девушка вздыхает. «Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать, мэм», — — говорит она наконец. По ее голосу слышно, что она начала уставать от бесплодных усилий. «В смысле вы не понимаете, что я хочу сказать? Что вам непонятно? Такое простое слово!» — говорит тетя Фасталина. Она уже помогает себе руками и головой. И мне ясно по ее перекошенному лицу, что если девушка вскоре не догадается, то ничем хорошим это не кончится. Я прокашливаюсь, давая понять тете Фасталине, что я рядом, и она может попросить меня поговорить за нее. Но она этого не делает. Она уже нацарапала слово «ангел» по всему журналу, и женщина в нижнем белье одета теперь в черные каракули, похожие на маленьких злых насекомых. «Мэм, мне ужасно жаль, что у нас возникли эти трудности, но у нас есть веб-сайт, на котором вы можете начала говорить девушка в телефоне неожиданно бодрым голосом. Она явно довольна тем, что подумала о веб-сайте и нашла решение проблемы. Я тоже испытываю облегчение и уже собираюсь бежать наверх, чтобы притащить свой MacBook для тети Фасталины. Я встаю с дивана. «Нет, я не стану заказывать онлайн», — произносит тетя Фасталина твердо, отделяя слова, что не предвещает ничего хорошего. Я сажусь обратно. С каждым словом она тычет ручкой в лицо женщине с рекламы Victoria's Secret. «Я не стану заказывать онлайн. Я говорю по-английски, насколько я поним...» «Может, вы могли бы произнести по буквам?» Теперь у девушки раздраженный голос, будто она мысленно уже сыплет крепкими ругательствами, которые не скажет вслух. «Пф, теперь вы хотите, чтобы я произнесла по буквам?» — спрашивает тетя Фасталина. Она смотрит на меня, как бы не веря в услышанное. Но я отвернулась к телеку. Прежнюю женщину сменила другая, которая сидит на гимнастическом мече. Я жду, что тетя Фасталина пошлет девушку в телефоне, она уже явно на пределе, но что-то заставляет ее передумать. Она садится ровнее и начинает диктовать буквы. «Первая буква — «Эй», — говорит тетя Фасталина. Голос у нее становится чуть спокойнее. Она пишет букву на странице журнала для верности. «Окей, эй, как в слове «эмоция»?» «Не как эмоция, как анус». «Это другой звук. Н, как нет. Г, как год. Е, как еда. Л, как Ливия. Вот и все. Ангел, ангел, ангел», — говорит тетя Фасталина. Ненадолго повисает молчание. Девушка явно пытается сообразить, что же она записала. И потом восклицает. «А, вы имеете в виду Angel?» «Да, ангел, это я и пыталась сказать вам все это время. Я хочу красный», — говорит тетя Фасталина, раскатывая звук «Р» так, словно во рту у нее что-то вибрирует. И я обещаю себе никогда так не делать. Закончив разговор с дамой из Victoria's Secret, тетя Фасталина набирает какой-то номер, но он, вероятно, занят, потому что она быстро кладет трубку. И сразу набирает еще один. Ждет какое-то время, а после наговаривает сообщение на нашем языке с просьбой перезвонить. Я знаю, зачем звонит тетя Фасталина. Она хочет рассказать эту историю кому-нибудь на нашем языке, ведь так всегда делают в Америке, когда случается нечто подобное. Нужно рассказать кому-то, кто поймет тебя, в точности поймет, что ты имеешь в виду, и подтвердит, что это не твоя вина, а другого. Рассказать кому-то, кто знает, что английский язык — это как большая железная дверь, от которой ты вечно теряешь ключи. Оставив сообщение, тетя Фасталина просто сидит на месте, словно у нее внутри происходит важное совещание, и она ждет, пока председатель выйдет наружу, склонится перед ней и объявит, что он решил все вопросы, и она может идти заниматься другими делами. И еще у нее такой взгляд — я уже много раз его видела, но не уверена, что он выражает. Боль, гнев или грусть. Да и не знаю, есть ли вообще подходящее слово для его описания. Я стараюсь не встречаться с ней глазами, когда она убирает карточку обратно в сумочку, встает, идет в подвал и громко хлопает за собой дверью. Я знаю, что она включит свет, спускаясь по скрипящей лестнице, что будет делать осторожные шажки, типа этот путь ее пугает. А войдя туда, она встанет перед зеркалом, которое занимает одну из стен, и уставится на свое отражение. Я знаю, что она будет смотреть не на свою худобу, она будет смотреть на свой рот. Я знаю, что она встанет там и начнет этот разговор сначала, вслух, тщательно подбирая все слова на английском, проговаривая все то, что должна была сказать девушке в телефоне, но не сказала, потому что не сумела найти нужных слов. Я знаю, что перед этим зеркалом тетя Фасталина будет красноречивой, что английский оживет на ее языке, и она будет плеваться им, как жгучим ядом, словно это единственный язык, какой она когда-либо знала.